На следующий день Натан разбудил нас на рассвете, и мы так быстро отправились в путь, что я, еще не совсем проснувшись, уже сидел на осле, грызя кусок хлеба, пока лучи солнца окрашивали горы в пурпурный цвет. По мере того, как свет заливал землю и на небе всходило солнце, моей душе становилось все легче. Не было ничего красивее синеватых гор со склонами, покрытыми серебристыми оливковыми рощами, виноградниками, и все мы одинаково почувствовали их красоту, потому что вдруг, совершенно неожиданно, Натан хрипловатым голосом запел какой-то псалом. Я вопросительно посмотрел на Марию из Бейрота, но та лишь покачала головой в знак того, что ничего не понимает. В голосе Натана беспорядочно перемешивались высокие и низкие звуки, и чувствовалась радость. После того, как он умолк, я спустился на землю и дождался, когда Сусана окажется рядом со мной, чтобы спросить ее, о чем он пел. Взглянув на меня глазами, в которых светилось полное доверие, она ответила: «Это песня тех, кто находится в пути. Яхве, твой защитник, и ты под его сенью, а он справа от тебя. Днем ты не станешь страдать от солнца, а ночью луна не обрушится на тебя. Он хранит твою душу, он сохраняет тебя, когда ты уходишь и когда возвращаешься отныне и во веки веков». Мне трудно было понять ее диалект. Тогда она принялась петь те же слова на своем языке, слегка покачиваясь им в такт, пока вдруг не расплакалась. Я прикоснулся к ее плечу. «О, Сусана, не плачь!» — неловко попытался я ее утешить. «Скажи мне, что с тобой?» «Я плачу от радости, потому что избавилась от терзавших меня мук и отдалилась от ворот смерти, чтобы опять увидеть дневной свет. У меня появилось весьма неприятное впечатление, что мои спутники оказались не вполне нормальными людьми. Однако эта мысль заставила меня лишь улыбнуться, потому что по логике самым ненормальным из всех был я, римлянин, с такой поспешностью отправившийся на розыски иудейского царя, который воскрес из мертвых. К полудню мы достигли плодородных равнин Иордана, и перед нами возникли стены Иерихона. Было жарко, душно, однако легкий ветерок временами доносил сладкий запах благовонных растений, составляющих богатство Иерихона. Весна пришла сюда раньше, чем Иерусалим, и крестьяне уже убирали пшеницу. В город мы так и не вошли, потому что Натан повел нас многочисленными тропами в обход. Наконец мы сделали остановку у источника, в тени городских стен, и отпустили животных пастись. Натан отошел в сторону для молитвы, которую он творил, повернувшись в сторону Иерусалима и воздев руки к небу, тогда как Мария вспоминала слова молитвы 9-го часа, а Сусана шептала несколько обращенных к Богу слов. Это и проводило грань между ними и мной, привыкшим молиться только в момент принесения обычных жертв или же в дни празднования того или другого божества, следуя обычаям места, куда заносил меня случай, и при этом не веря в действенность подобных молитв. Однако теперь я завидовал своим спутникам и едва не обратился к ним с просьбой научить молиться и меня. Но то, что Натан и Сусанна были иудеями и считали себя принадлежащими к богоизбранному народу, а значит, могли отказать мне в этой просьбе, удержало меня. Что же касается Марии, ее молитва показалась мне скорее девичьей привычкой. Во время отдыха мы перекусили хлебом, луком и сыром. Я и Мария пили терпкое вино, а Натан и Сусанна — воду. Когда я предложил своему проводнику вина, он молча указал мне на остриженные волосы, что укрепило мое убеждение в том, что он дал какой-то обет. Однако при этом его взгляд был настолько приветлив, что у меня вырвался вопрос. «Твой обет включает в себя молчание?» «Там, где много слов, всегда достаточно греха», — ответил он. При этом он улыбнулся, словно извиняясь перед нами. Не желая дольше задерживаться, он заставил нас поторопиться, и, оказавшись опять на тропинке, мы вскоре увидели вдали, за равниной, разлившееся русло Иордана. Наше продвижение вперед стало более трудным. Лицо покрывалось потом. Нас окружали мириады мух и комаров, и ослы стали выказывать признаки нетерпения. Мне показалось, что причиной наличия такого количества насекомых были быки, тащившие повозки со снопами пшеницы.